Здравствуйте, участники эксперимента! После инцидента на краю бассейна Марго будто сделалась меньше ростом. Короткие светлые волосы немного отросли и уже не торчали ежиком, поникли. Денис относился к ней с жалостью, презрением и опаской, как к трехногому чужому хомяку, который, возможно, болен бешенством. Мы приступаем к третьей заключительной декаде. Обратите внимание на статистику. Население 512, счастье 46%, цивилизованность 75%, осмысленность 77%. Славик, растерянно улыбаясь, сидел на своем месте. Элли любовалась им каждую секунду, не могла сдержаться, сидела с мечтательным выражением на лице. Денис и Элли провели прекрасное утро, валяясь в кровати и поочередно запуская чайник. Тот кипел раз 15. За 5 минут до начала очередного воздействия они без чая, душа и завтрака отправились в офис, и уже на лестнице Элли задала мучивший ее вопрос. «При вашем разрыве в рейтинге со Славиком, что ты можешь сделать, чтобы дорасти до него?» «Мне не надо до него дорастать», — беспечно отозвался Денис. «Это он пусть грохнется». Элли не поняла, но, доверяя ему, помолчала. Марго с первого взгляда оценила отношения Элли и Дениса и поскучнела еще больше. «Я готова воздействовать!» «Луч, я готова воздействовать!» «Славик тоже готов», — мгновенно парировал Денис. «Да, Слава, если что, мы с Элли за тебя!» Элли встревожилась, но ничего не сказала. «Я готов!» — Славик поглядел с опаской. «Только что делать? Я как-то выпал из ситуации. У меня голова разбита, понимаешь?» «Ничего страшного», — Денис доброжелательно кивнул. «Вчера ты рассказал нам свой план. Стратегический. А хотел ты сделать вот что». Он подсунул Славику лист бумаги с текстом печатными буквами, как для дошкольника. «Луч, моя очередь», — тусклым голосом напомнила Марго. «Воздействие осуществляет участник, за которого отданы голоса большинства команды». Марго сникла. Денис поощрительно улыбнулся Славику. «Луч!» — Славик читал, не отрываясь от бумажки. «Воздействие такое. Энергетик Игнат Старостин обнаруживает источник дополнительной мощности во время пересчета производительности кварковых... Бля! Ну и запутано все!» Луч. Лиза. Игнат был неудачливым теннисистом, плохим писателем и очень слабым инженером. Во всех рейтингах он занимал последние строчки, но в отличие от братьев и сестер по несчастью, оставался к этому вполне равнодушен. Молчаливый, мрачноватый, неряшливый в одежде, ровный в общении со всеми, Игнат возился с расчетами просто для развлечения, заранее зная, что ничего не выйдет, и немало этому не огорчаясь. Когда одна из его моделей вдруг оказалась рабочей, Игнат ничего особенного не почувствовал. Он был близок к тому, чтобы утилизировать расчеты, как поступал со всеми прежними неудачными моделями. В последний момент призадумался и понял, что, возможно, применение его расчетов повысит производительность основного реактора в 1,5 раза. Ничего никому не объясняя, он разослал материалы всем совершеннолетним на корабле и лег спать. Он не учел того, что информационные ящики членов экипажа были настроены на ранжирование сообщений. Преимущество для отправителей высокого рейтинга. Поэтому рассылка Игната провалилась на самое дно списков, рискуя никому и никогда не попасться на глаза, отлежаться в невостребованной почте положенное время и быть убитой при очередной чистке ящиков. Но Лиза, презиравшая систему рейтингов, как можно презирать живое существо, увидев в личных сообщениях файлы Игната, открыла их в первую очередь. Ее инженерного образования хватило как раз на то, чтобы понять, теперь многое изменится, и, вероятно, к лучшему. Команда энергетиков «Луча», привыкшая называть себя словом «элита», на экстренном совещании была похожа на толпу растерянных детей. Гениальная идея пришла с нижней строчки рейтинга. Тут же провели перерасчеты. Игнат взлетел как на лифте на вершину списка, получил преференции в виртуальном центре, спортзале, ресторане, доступ к личному 3D-принтеру и пачку талонов на посещение океана. Пожав плечами, он оставил талоны прямо на тропинке у входа в рекреационку, и они валялись там, пока робот-уборщик не утащил их в нору на утилизацию. Месяц ушел на подготовку и реализацию проекта. К очередному дню старта луч запустил все рекреационные зоны, добавил функции в модуль виртуальной реальности и выпустил расширенное меню для праздничного стола. Одно только чтение этого меню заставляло детей и взрослых нервно сглатывать. Игнат с великолепным равнодушием отказался от попыток его чествовать. Когда ему предоставили слово перед всеми, он, привычно дернув плечами, сказал три слова. «Ваши рейтинги — дерьмо!» И сел на место под редкие испуганные аплодисменты. Денис. Элли притащила в его комнату свои вещи и живописно разбросала на креслах. В ванной, на полке и под зеркалом она расставила кремы, духи, мыло, лосьоны, и запах комнаты неуловимо изменился. Она повесила на сушилку для полотенец свой купальник, тонкий как паутинка. Вечером в халате с намотанным на голову белым махровым тюрбаном она просматривала статистику луча на телефоне, и вдруг ее лицо застыло. Осмысленность 58%. Это как? Мы трясем нашу грушу, чтобы с нее свалился Славик, который слишком высоко залез. Потом поправим статистику. Есть время. Элли стянула с головы полотенце. Влажные темные волосы рассыпались по плечам, распространяя терпкий, сводящий с ума запах. Погоди. Она отстранилась, когда он попытался ее обнять. Куда испарился их смысл жизни? Почти 20%. Посыпалась стратегия Славика. Он ткнулся носом в ее влажную душистую макушку. Тот смысл, который они обрели, соревнуясь друг с другом за место на лесенке, надутый пузырь. Еще не лопнул, но уже съежился. Она отстранилась решительнее, взяла его лицо ладонями, узкими, теплыми и тоже душистыми. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, да, Денис?» Он поцеловал ее. Вопросы и ответы потеряли значение. Здравствуйте, участники эксперимента. Сегодня вы осуществите воздействие на корабль «Луч» 22-й раз. Для вашего удобства статистика отражена на большом экране. Население 512, счастье 47%, цивилизованность 76%, осмысленность 59%. Рейтинг участников выглядит следующим образом. Славик с удивлением уставился на экран. Будто в первый раз видел собственное фото на первой строчке рейтинга. Порядок мест не изменился, внешне все оставалось по-прежнему. Но Денис знал, сколь хрупким теперь было положение Славика. Один толчок, и он слетит с первой строчки, как осенний листок. «Итак?» «Мы готовы к воздействию», — сказала Марго раньше, чем он успел открыть рот. «Моя очередь», — выпалил Денис и обернулся к Элли. «Ты за меня?» «Я за Дениса», — сказала Элли, и в ту же секунду Славик рассеянно улыбнулся. «Я за Марго. Это по справедливости». Денис сжал кулаки так, что заболели суставы. «Марго, послушай. Луч», — сказала она, пользуясь преимуществом более низкого рейтинга, не давая Денису вставить ни слова. «Я хочу, чтобы корабль ускорился и достиг точки прибытия не за 9 лет, а за год». Элли разинула рот. Денис поперхнулся. «Ваше воздействие противоречит основополагающим условиям эксперимента», — мягко сообщил Луч. «Оно не может быть принято. По условиям программы следующая возможность воздействовать на экипаж будет предоставлена вам завтра в 10 утра». Несколько секунд они сидели молча, осознавая то, что случилось, задержав дыхание, стиснув пальцы на краю столешницы. Голограмма над столом мерцала. Луч среди звезд казался осязаемым и призрачным одновременно. Мигнул большой экран, отражая рейтинг участников. Фотография Марго соскользнула с третьей позиции на четвертую, пропуская Элли наверх. Марго заплакала. Денис так привык к ее слезам, что не испытал даже тени сострадания. Только отрешенную злость. «Довольно?» «Я хочу домой». Марго вытерла щеку тыльной стороной ладони, но слезы лились, как из ведра, не переставая. «Я просто хочу быть с ним рядом, когда он умрет, держать его за руку». «Да может, он и не умрет!» — в раздражении выкрикнул Денис. Марго безнадежно помотала головой. «Я думала, программа закончится за один день, и нас отпустят». «А то, что мы все проиграли бы с такой статистикой...» «Мне-то что? Я уже проиграла». Она с трудом поднялась, пошатнулась ухватилась за стол. Автоматическая дверь открылась, пропуская ее. Славик недоуменно смотрел вслед. «Славик!» — мягко позвал его Денис. «Почему ты сказал сегодня, что ты за Марго?» «Она меня попросила, а я решил ей сделать приятное». «Больше так не делай. И знаешь почему? Если Марго испортит нам статистику, ты пойдешь в тюрьму. А ты же этого не хочешь?» «Я думал...» Славик отчетливо побледнел, кровь отлила от щек кофейного цвета, и они сделались почти серыми. «Хорошо, не буду, не буду». Поморщившись, он коснулся макушки, где курчавые волосы слиплись от запекшейся крови. «У меня башка болит, с тех пор, как я свалился в бассейн. Болит и болит. Почему это, а?» «Но есть и хорошие новости». Денис и Элли сидели в теплой бурлящей воде, прижавшись друг к другу, слившись воедино, будто горячий распаренный осьминог. «Я теперь на третьем месте?» — с нервным смешком сообщила Элли. «Ты ведь это имел в виду?» «Я имел в виду, что луч показал нам границы возможностей. Наглядно. Знаешь, я очень надеюсь, что у тех, кто играет против нас, тоже есть границы». Она отодвинулась, выкарабкалась на бортик, села, отведя с лица волосы. Тонкие струйки воды сбегали с темных прядей, катились по коже. «Зачем ты об этом? Так было хорошо». «Важно понимать, если наш противник захочет запустить на корабль, например, вирус кори, от которого умрет половина детей, он получит отказ. Нет простых решений». «Дэн», — сказала она жалобно, — «я хочу верить, что все будет... все обойдется. А ты говоришь мне о вирусе кори». «Верь», — он улыбнулся, — «шансы у нас есть и приличные. Мы справимся». «Какой смысл ты дашь им вместо стратегии Славика? Ну, не будут они бороться за место под солнцем, под лампой. Ну, все у них есть, сытые, довольные, как после старта. А смысл их жизни теперь станет в чем?» «Элементарно просто». Денис тоже выбрался из джакузи, уселся на бортик, чувствуя, как приятно холодит ветерок разгоряченную спину и плечи. «Лежит на поверхности. Гармонически следует из самой природы эксперимента». «Я знаю, Элли, знаю, в чем смысл их жизни». Он засмеялся, распираемый счастьем, как воздушный шарик теплым воздухом. Элли смотрела на него. Он видел себя ее глазами. Умнейший, сильнейший, лучший в мире мужчина. Взрослый, великодушный. Счастье 100%, осмысленность 100%, цивилизованность. Ладно, сегодня Денис будет вести себя как дикарь. Неприлично счастливый, болтливый, прожорливый, жадный до ласки дикарь. Луч. Лиза. Мишель дождалась, пока в гимнастическом зале никого не останется, привязала скакалку к турнику и другой конец стянула петлей. Луч, самообучающийся искусственный интеллект, отреагировал не вовремя, как с Лизой, и не с опозданием, как в случае Роджера. Он отреагировал с упреждением, поэтому за секунду до того, как Мишель оттолкнула ногой гимнастический куб, в зал ворвались Йока, Софи, Илья, Саша II и Лиза. Никаких вопросов, никаких упреков. Саша взял дочь на руки и унес в лесную рекреационку, и там носил по тропинкам между соснами в густом запахе травы и хвои под шум далекой реки 4 часа без остановки. Софи шла рядом и держала дочь за руку. Стемнело. Звякали лягушки в топком болотце у берега, но Мишель не расслабилась, не зарыдала и не попросила прощения. Она замкнулась и ушла в себя, будто сонная, и Лизе очень не понравилось такое развитие событий. В 2 часа ночи Мишель открыла глаза и разлепила губы, чтобы передать Лучу. Она хочет говорить с Лизой. Лиза явилась тут же, среди ночи, в комнату Мишель, где не было ничего детского. Нарочито аскетическая обстановка, письменный стол, личный терминал, гимнастический тренажер. Все стены в почетных знаках, значках, символах, сертификатах и старый рисунок в углу. Высокая лестница, маленькая Мишель на верхней ступеньке, ниже Адам, еще ниже друзья и приятели, а лиц тех, кто совсем внизу, невозможно разглядеть. «Лиза», — Помоги мне. Ты не понимаешь, зачем тебе жить. Это можно исправить. Глаза Мишель раньше мутноватые немного прояснились. С тобой было то же самое. Ты не будешь меня ругать. Не буду. Но мне было 15 лет, а тебе еще нет 12. Ты рановато дебютировала, Мишель. У меня самое раннее развитие на корабле. Я прохожу университетскую программу по химии и биологии, но ты не понимаешь, зачем тебе университетская программа. Это не жизнь, — отрывисто сказала Мишель. Еще год назад я боролась за каждый наградной значок, за каждый пункт рейтинга, даже по плаванию, даже по бриджу, даже по языку маори. Не было ни минуты свободной. Я уставала, но не грустила. И что изменилось? Зачем ты спрашиваешь? Издеваешься? Ты прекрасно знаешь, что изменилось. Все это потеряло значение. Рейтинги, лесенки. Ну, доберусь я до самого верха. Но все мне похлопают, как 100 раз уже хлопали. И что? Сезар, мой брат, не читает, не учится. Целыми днями играет с малолетками. Он плавает, как молоток. Не играет в бридж. Занимается по программе на год младше, чем положено по возрасту. Когда я спросила его, зачем он живет, знаешь, как он на меня посмотрел? Как на дурочку. Как на идиотку. Лиза, в чем я не права? Я всегда радовала моих родителей. Чем больше они гордились, тем сильнее мне хотелось быть лучшей. Лиза прижала руку к груди. Непроизвольным движением, будто хотела поймать в горсть скакнувшее сердце. Что с тобой? Мишель испугалась. «Ничего. Ошибка передается через поколение. Ты не должна радовать родителей, Мишель. Ты здесь не за этим?» Денис. Притворяясь спящим, чуть разлепив глаза, он наблюдал, как Элли подкалывает волосы у зеркала, собирая их в высокую прическу. Ее лицо, теперь открытое, матовое и бледное, сделалось строже и взрослее. «Я вижу, что ты не спишь», — сказала она, не оборачиваясь. «Жаль, что здесь нет парикмахерской. Я созрела для ультракороткой стрижки». «У тебя такие классные волосы. Зачем стричься?» «Вот ты вторгся в мои границы», — сказала она, то ли шутя, то ли всерьез. «Стричься или нет, решаю я и только я. Не пытайся навязать мне свое видение». Она заколола последнюю шпильку, повертела головой, оценивая сделанное. «Хорошо», — сказал он удивленный и пристыженный. «Не буду больше пытаться. Свобода — универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность деятельности и поведения при отсутствии внешнего целеполагания. Вот-вот», — она покосилась на него через зеркало, «твои советы и эмоциональные оценки — попытка внешнего целеполагания, ограничивающего мою свободу. Вставай, лодырь. Сегодня я хочу спокойно позавтракать». «Без спешки, не обжигаясь кофе. Догонишь меня в буфете». И она вышла, оставив после себя шлейф терпкого травяного запаха. «Доброе утро, участники эксперимента! Сегодня вы осуществите воздействие в 23-й раз. Ознакомьтесь со статистикой, прежде чем принимать решение». Осветился большой экран. Население 512, счастье 49%, цивилизованность 80%, осмысленность 45%. «Квелые какие-то наши пупсы», — сказал Славик и осторожно коснулся макушки, где в черных волосах белел пластырь, прихваченный повязкой-сеточкой. «Но мы же их прокачаем, да?» «Да», — Денис сел прямо, расправил плечи, весело поглядел на Элли. «Луч, мы готовы». «Мы готовы к воздействию», — громко сказала Элли и растянула губы в нервной напряженной усмешке. Денис не понял. «Погоди, я же хожу». «Я хожу», — сказала Элли, и у нее судорогой потянула вниз уголок рта. Она на секунду прикрыла губы кончиками пальцев. Денис ошарашенно всматривался в ее лицо. Открытое, матовое, новое, чужое. Наверное, надо было что-то сказать. Но прежде чем он успел набрать в грудь воздуха, Марго подняла голову. «Я за Элли». «Я за Элли», — кивнул Славик. «Мы же так договаривались». «Когда вы договорились?» — выдохнул Денис. «Луч», — Элли крепко прижала ладони к матовой столешнице. Пусть разработчики представят квантам первое поселение. Законченный проект, лучше прежнего. Пусть каждый сможет выбрать себе жилье на холме или в низине, на берегу настоящей реки, представить, как будут меняться времена года, откуда возьмутся тепло, защита, коммуникации. Пусть они осознают, что прибытие реально, до него рукой подать. Пусть вспомнят, зачем затевался весь этот полет. Главная их ценность, главная цель их жизни сейчас — прибытие. Она слово в слово повторяла вчерашнюю восторженную речь Дениса, разве что очистив ее от междометий. У нее была блестящая память. Вчера, на краю джакузи, он рассказал ей весь свой план на оставшиеся 8 дней.